наоборот. «И что, Зябликов тоже хорошо пишет?» — усмехнулся Монахов. Наталья не ответила. «Ленечка у меня из ящика телеграмму вытащил», — сказала она, наконец, убитым голосом. Монахов не понял. «Ко мне завтра тетка приезжает». Наутро Монахов обнаружил, что жизнь его необыкновенно осложнилась. Мать с ним не разговаривала. Ему показалась забавная ее ревность, так сомнительно относясь к невесткам, всегда занимать их сторону в подобных вот случаях. Жена тогда в ее ревности становилась как бы не в счет, и, возможно, измена не могла ее устроить как месть, а расстраивала как свежая ревность. Так он думал и был неправ. Пришлось ему, однако, заглаживать. Для этого расписал он свои трудовые успехи, которые его так задержали. Отец охотно слушал и кивал. Он сталкивался с подобными случаями в своей практике. Мать успокоилась и сказала: «Значит, ты все свои дела уже сделал». Это она отметила по существу. Это означало, что оставшиеся дни сын может безвылазно просидеть дома. Есть, спать, с мамой наговориться, старика подбодрить. Монахов и тут был тронут. Очень ему снова нравились женщины. И мать женщина, по существу. И вечер он провел в полухах, как бы устав, как бы выложившись весь на работе, потому что все, что воспринимал, каким-то образом сводилось к Наташе. Образ далеко не уплывал. Да и радостно было вспоминать. Только вспоминал Монахов, опять же, не сегодняшний день, а те 3 или 4 дня предотъездных в столицу, 3 года назад, когда вот уже вот так же все ждали проститься, мать, отец, Катя, первая жена. Очень он тогда маялся у Наташи. Все порывался уйти, за плечами дома оставался, мучился, а сам не мог никак отойти. Но только как же он тогда не сумел ее оценить, Наташу? Вот за что он себя сейчас упрекал, проигрывая в памяти те дни. Как мог так жестоко, так слабо? За домашних своих он себя упрекал тогда, теперь нет. Теперь он не понимал, как какую-то... Ведь так редко с ним бывало, что легко, что и никогда, как такое-то он тогда упустил. «Что ты не кушаешь сегодня совсем?» «Ах, мама!» Так ласков был наутро Монахов, обнял мать нежный, умилённый. «Моя мама! Твоя, твоя! А то чья же?» Скороговоркой весело отозвалась мать. «Какой дурак! Какие ошибки!» — так восклицал про себя Монахов, совершенно не видя футбола, который, вопреки ворчанию отца, включила мать для сына, хотя он и не очень-то настаивал. «Мимо своего-то и проходишь мимо!» Удар, Монахов вздрогнул. «Мимо!» Усмехнулся. «Отец!» Отместку за переключение программы рассказывал о космических пришельцах. Самая ненавистная для матери тема. Сын вперся в экран и не видел, кивал отцу и не слышал. Мать была счастлива лаской сына. И тут он понял, что уже опаздывает на свидание. И еще он понял, что попался, перестарался в рассказах о работе. Что-то внезапно и наплел, совсем уже не заботясь о правдоподобии. И когда прибежал, Натальи уже не было. Пометавшись в досаде, он ушел. На следующий день оказалось, что она опоздала, и он не дождался ее. Всего каких-нибудь 5-10 минут. Дома у Наташи воцарилась тетя,